Он не знал. А что, царевич Петр, законный наследник своего деда и отца, ты, простачок, тоже не знал, что на его стороне родовитые фамилии России все, сколько нас есть, да что родовитые, все шляхетство, весь подлый народ, все, кроме Меньшикова, Петра Толстого да иных палачей законного наследника, кои боятся ответа за былое преступление, ты тоже не знал? Ох, прости, я еще гвардию позабыл, которой в ту ночь подарили государственную казну, сколько ее после Петра Алексеевича осталось. Все были против вас тогда. Вся Россия, этого ты тоже не ведал. Заслуженный, престарелый воин, дядя твой Василий, мотается на границе в войсках, на калмыцкой лошаденке, пока молодец-племянничек лижет сапоги, смерду в фельдмаршалском кафтане и выслуживает чин изменой фамилии и чести. Тут Василий Лукич сорвался на полный голос, оборвал речь и выбежал из залы. После того князь Федор и подал к общему изумлению прошение в штаб об откомандировании в действующую армию, в персидский корпус. В роте полагали, что не отпустит господин подполковник, но Меньшиков легко согласился. «Я ему не нужен. Что ж, и он мне не надобен», будто бы сказал светлейший, подписывая распоряжение по полку. Гвардии подпоручику князю Федору Долгорукому предлагалось явиться командиру персидского корпуса генерал-лейтенанту Матюшкину для исполнения особых поручений. Бой за ул Тарки. На Кавказе он попал сразу в жаркое дело. Ободренный известием о смерти белого шахеншаха, ожидая неизбежных по восточным понятиям схваток за трон меж наследниками, подняли стяг мятежа мусульманские шамхалы в покоренных Петром прикаспийских землях. В роли адъютанта командующего князь Федор присутствовал на военном совете, где обсуждали план карательной экспедиции против сальянской княгини, предательски умертвившей на Перу гостей, драгунского полковника с офицерами его полка. Вопреки субординации, весомей всех на военном совете звучал голос полковника, его двоюродного дяди, князя Василия Долгорукова. В армии важны, оказывается, не мнения, пусть авторитетные, а быстрое соображение и уравновешивание в уме фактов. А факты разумнее всех находил и использовал князь Василий Владимирович. Это молчаливо, но единодушно признавалось всеми его начальниками. Дядина предложение принял на совете командующий корпусом не распылять войско на карательные экспедиции, не стрелять из фузей по комарам, как выразился дядя, а нанести удар в самое сердце мятежа в аул Тарки, родовое владение шамхала князя Алдигирея, собравшего трехтысячный отряд и осадившего оплот русских сил на Кавказе крепость Святого Креста. Уже отбитый от ее стен, Алдигирей начал казацкий бой на дорогах, связывавших войска Матюшкина с его тылом, с Россией. Это показалось генералу предельно опасным маневром. По предложению Долгорукова штаб решил разорить родовое гнездо имама мятежа, пока удалой князек еще не успел отхватить у русских весь мусульманский Прикаспий. В поход выступили двумя колоннами, каждый из коих командован генерал-майор, а за себя командовать экспедицией Матюшкин доверил полковнику князю Василию Долгорукому. князь Федор выпросился в дело,